Сеанс 674, 2 июля 1973 года, понедельник, 21:23. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Ваш любимый космический автор начинает диктовать. Утверждение означает принятие собственной чудесной сложности. Это означает сказать «да» своему существу. Это означает согласиться со своей реальностью, как духа во плоти. В структуре вашей сложности вы имеете право сказать определенным ситуациям «нет», выражать свои желания, сообщать о своих чувствах. Если вы это сделаете, то в общем течении вашей вечной реальности будет общий поток любви и созидания, который понесет вас. Утверждение — это принятие себя в настоящем и того человека, который есть вы. С этим принятием вы можете обнаружить качества, от которых вам бы хотелось избавиться, или привычки, которые вас раздражают. Вы не должны ожидать от себя совершенства. Как уже говорилось, ваши представления о совершенстве означают состояние реализации, после которого невозможен дальнейший рост. Такого состояния не существует. Возлюби ближнего своего как самого себя. Переверните фразу и скажите: «Любите себя, как вы любите своего ближнего». Потому что часто бывает так, что вы видите добро в другом и не замечаете в себе. Некоторые верят, что есть огромное достоинство и священная добродетель в том, что они считают смирением. То есть гордость за себя считается грехом, и в такой системе координат невозможно истинное утверждение «я». Подлинная гордость за себя – это любящее признание собственной значимости и ценности. Подлинное смирение основано на теплом отношении к себе, плюс понимании того, что вы живете во Вселенной, в которой другие существа тоже обладают неоспоримой индивидуальностью и ценностью. Ложное смирение говорит вам, что вы ничто. За ним часто скрывается искаженная, раздутая, подавленная гордость, потому что ни один человек не может на самом деле принять теорию, которая отрицает собственное достоинство. Ложное смирение может заставить вас принижать чужую значимость, потому что если вы примете, что сами ничего не стоите, вы не увидите ценности в других. Подлинная гордость за себя позволяет вам видеть достоинства своих собратьев и дает возможность помогать им использовать свои сильные стороны. Многие люди устраивают целое представление из помощи другим, например, предлагая им на себя положиться. Они считают, что занимаются святым и добродетельным делом. На самом деле они мешают другим людям понять и использовать собственные силы и способности. 21:40. Несмотря на то, что вам говорили, в самопожертвовании нет ничего хорошего. Прежде всего, это невозможно. Я растет и развивается, его нельзя уничтожить. Обычно самопожертвование означает стать чьей-то еще ношей и переложить ответственность за себя на них. Мать, которая говорит ребенку: «Я отдала тебе жизнь», утверждает чушь. По сути, эта мать верит. Что бы ни говорила, она не могла отдать больше, чем имеет, и отдавая, она получала жизнь, которую хотела. Ребенок, который говорит: «Я отдал свою жизнь родителям и посвятил себя уходу за ними», имеет в виду следующее: «Я боялся жить собственной жизнью и боялся позволить им жить собственной. Поэтому, отдав свою жизнь, я получил жизнь, о которой мечтал». Любовь не требует жертв. Те, кто боятся признать свое существование, боятся и позволить другим жить. Вы не поможете своим детям, привязав их к себе. Вы не поможете и своим пожилым родителям, поощряя их беспомощность. Если бы вы естественно и честно следовали простому чувству коммуникации, которое дается вам в бытии, то решили бы множество своих проблем. Только подавленные коммуникации приводят к насилию. Естественная сила любви пронизывает вас. Обычные методы общения должны помочь вам наладить тесные отношения со своими собратьями. Любите себя, отдавайте себе должное, и вы будете справедливо относиться и к другим. Когда вы говорите «нет» или «отрицаете», вы всегда поступаете так, потому что в вашем разуме и чувствах нынешняя или предложенная ситуация не дотягивает до какого-то идеала. Отказ – всегда реакция на то, что считается как минимум большим благом. Если у вас не слишком жесткие представления о совершенстве, то обычное отрицание выполняет вполне практическую функцию. Но никогда не отрицайте имеющуюся реальность себя из-за сравнения ее с каким-то идеализированным совершенством. Совершенство – не бытие, потому что бытие – это всегда развитие. Это не означает, что все бытие находится в состоянии развития до совершенства. Это развитие к себе. Все эмоции основаны на любви. Они все так или иначе с ней связаны. И все методы вернуться к ней и расширить ее возможности. Я в этой книге специально избегаю слова «любовь», потому что ее толкуют очень по-разному, и во имя ее часто совершаются ошибки. Хотите сделать перерыв? Наверное, нет. Вы должны любить себя, прежде чем полюбите другого. Приняв себя и с радостью, будучи тем, кто вы есть, вы реализуете собственные способности. Одно ваше присутствие может сделать других счастливыми. Нельзя ненавидеть себя и любить кого-то другого. Это невозможно. Вы просто будете проецировать качества, которых, как вам кажется, у вас нет, на кого-то другого. Говорить пустые слова и ненавидеть этого человека за эти качества. Хотя вы и говорите о любви к другому, вы при этом пытаетесь уничтожить самые основы его существования. Когда вы любите других, то даете им внутреннюю свободу и не настаиваете, чтобы они все время обслуживали вас. У любви нет делений. Нет особой разницы между любовью ребенка к родителю, родителя к ребенку, жены к мужу, брата к сестре. Это просто разные выражения и свойства любви. Вся любовь утвердительна. Она может принять отклонение от идеального образа, не осуждая их. Она не сравнивает практическое состояние сущности любимого человека с идеализированным, потенциальным. В этом образе потенциал рассматривается как настоящее, а различия между практикой и идеалом не создают противоречий, потому что они сосуществуют. Итак, иногда вам может казаться, что вы ненавидите человечество. Вы можете считать людей ненормальными, отдельными существами, с которыми вы делите планету. Вы можете жаловаться на их глупости, на их кровожадность, на неадекватные близорукие методы, которыми они решают свои проблемы. Все это основано на ваших идеализированных представлениях о том, какой должна быть ваша раса, то есть на любви к ближнему. Но если вы будете концентрироваться на далеко не идиллических картинках, ваша любовь может запутаться. Когда вам кажется, что вы особенно сильно ненавидите всю расу, на самом деле вы попали в дилемму любви. Вы сравниваете расу со своим любящим, идеализированным представлением о ней. Однако при этом вы теряете из виду реальных людей. Вы ставите любовь на такой план, что отделяете себя от своих реальных чувств, не узнаете любящие эмоции, которые лежат в основе вашего недовольства. Ваша привязанность сама до себя не дотягивает, потому что вы отказываете себе в ощущении этой эмоции страха, что возлюбленный в данном случае раса в целом не сможет соответствовать ей. Поэтому вы концентрируетесь на отличиях от идеала. Если вы вместо этого позволите себе выпустить чувство любви, которое на самом деле стоит за вашим недовольством, уже это позволит вам увидеть у расы качества, достойные любви, которые сейчас по большей части ускользают от вашего внимания. Можете сделать перерыв. Пометка. 22:24. Часовой монолог Джейн был размеренным и энергичным. Она словно не чувствовала жаркого влажного вечера. Однако, выйдя из транса, она начала испытывать дискомфорт. Сеанс возобновлен в 22:39. Конец пометки. Итак, нет ничего более напыщенного, чем ложное смирение. Многие люди, считающие себя одухотворенными, борцами за истину, переполнены им. Они часто выражаются религиозными терминами. Они говорят: «Я ничто, но Дух Божий течет через меня. И если я и сделаю что-то хорошее, то потому что это Дух Божий, а не мой». Или «У меня нет никаких талантов, только сила Бога на что-то способна». Итак, в такой терминологии вы действительно воплощенная сила Бога. Вы не бессильны. Напротив, через ваше бытие сила Бога возрастает, потому что вы часть того, что есть Он. Вы не просто незначительный, безобидный комок глины, через который Он решил явить себя. Вы — это Он, воплощенный в вас. Вы так же реальны, как и Он. Если вы часть Бога, тогда Он – часть вас. Отрицая свою ценность, вы фактически отрицаете и Его тоже. Мне не нравится говорить «Он» о Боге, потому что все сущее – источник не только всех полов, но и всех реальностей, в некоторых из которых привычных вам половых различий не существует. Утверждение – это спонтанное движение тела в танце. Многие прихожане, которые считают себя религиозными людьми, понимают природу любви и утверждения хуже, чем иные посетители баров, которые почитают природу своего тела и испытывают спонтанную трансцендентность, позволяя себе свободно двигаться. 22:48. Истинная религия не подавляет, как и сама жизнь. Когда Христос говорил, Он делал это в контексте своей эпохи, используя символику и словарь, понятные конкретным людям в конкретный период истории, говоря вашим языком. Он начал с их убеждений и использовал их координаты, чтобы привести их в более свободные сферы понимания. Библия с каждым переводом все больше утрачивает смысл, потому что интерпретируется в соответствии с языком эпохи. Христос говорил о хороших и плохих духах, потому что это соответствовало убеждениям людей. В их понимании он показывал им, что плохих духов можно изгнать, но это были понятные тогда людям символы, например, обычных болезней и человеческих состояний. 22:55. Сама эта фраза «возлюби ближнего своего, как самого себя» была ироничной, потому что в том обществе никто не любил своего ближнего, люди не доверяли друг другу, то есть юмор Христа тоже был по большей части утрачен. В Нагорной проповеди есть фраза, которая звучит как «кроткие унаследуют землю». Она была неверно понята. Христос имел в виду, вы формируете собственную реальность. Те, кто думают о мире, будут в безопасности от войны и разрушения. Бедствия их не коснутся. Они сбегут и воистину наследуют землю. Мысли о мире, особенно посреди хаоса, требуют огромной энергии. Люди, способные игнорировать физические доказательства войн и думать о мире, действительно победят. Но в вашем языке «кроткий» означает слабохарактерный, неадекватный, вялый. В эпоху Христа фраза о кротких, наследующих землю, подразумевало активное использование утверждений любви и мира. Пауза в 23:02. Как я говорил в книге «Говорит Сет», сущность Христа была слишком огромна, чтобы поместиться в одного человека или, если уж на то пошло, в одно время. Поэтому человек, которого вы считаете Христом, не был распят. Тогда и не было идеи самопожертвования. Миф стал более реален, чем физическое событие, что, естественно, случается со многими так называемыми важными историческими событиями. Но и миф был искажен. Бог не приносил в жертву своего возлюбленного сына, позволив ему стать физическим. Сущность Христа приняла решение родиться в пространстве времени, прийти в бытие, чтобы стать лидером, чтобы переложить определенные истины в физические понятия. Вы все переживаете смерть. Человек, которого распяли, знал это вне всяких сомнений, поэтому ничем не жертвовал. Пометка. В книге говорит Сет, ты говорил, что Иуда устроил так, чтобы вместо самого Христа распяли двойника. Конец пометки. Этот двойник был якобы умственно неполноценным, но в этой неполноценности он знал, что все воскреснут. Он решил стать символом этого знания. Человек, которого звали Христом, не был распят. Однако в общей драме совершенно не важно, каковы были факты, а что ими не было, потому что большая реальность превосходит факты и создает их. У вас есть свобода воли. Вы можете толковать драму, как хотите. Она была дана вам. Ее творческая энергия существует до сих пор, и вы по-своему используете ее, изменяя собственную символику, когда меняются ваши убеждения. Но основная идея утверждения в том, что физическое существо, «я», которое вы знаете, не исчезает после смерти. Это осталось даже в искажениях. Вся концепция Бога Отца, данная Христом, действительно была Новым Заветом. Образ Бога, как мужчины, был выбран из-за половых ролей в ту эпоху. Помимо этого, Христос говорил «Царство Божие внутри вас». В определенном смысле личность Христа была воплощением эволюции сознания, ведущим расу дальше жестоких теорий эпохи и изменявшим доминирующее в то время поведение. Точка. Сделайте перерыв. Пометка. 23.18. Джейн помнила только, что Сет говорил о Христе и цитировал Библию. Она мало об этом знает, как и о самой Библии. Ну, например, она считала, что «Царство Божие внутри вас» — это не из Библии, но я с легкостью обнаружил несколько подобных высказываний Иисуса. Нам многие писали и звонили по поводу неопубликованных материалов Сета по теме Христа, библейских событий и эпохи, но практически все из этого было или дословно опубликовано, или пересказано. Примечание, добавленное позже. Однако нам доступно больше информации, если мы потратим время на то, чтобы ее получить. Сет закончил работу над книгой в середине июля. Вскоре после этого я наткнулся в туристическом журнале на статью об Иерусалиме. Мы сохранили ее на будущее. Одна из фотографий к статье была помещена на развороте, цветной вид на город среди пустыни с высоты птичьего полета. Мы с Джейн так ею заинтересовались, что я прикрепил ее на стену для изучения. Засушливая местность вокруг Иерусалима и его невероятно сложная и активная история вернули нас к обсуждению таинственных сил религиозного творчества, которые, казалось, всегда излучало это место и делает это до сих пор. На личном сеансе 3 сентября Сет обсуждал некоторые причины, объясняющие невероятную привлекательность Иерусалима для определенных кругов человечества. Они включали вероятности, географическое положение и необычные взаимодействия прошлого, настоящего и будущего. Он также объяснил некоторые аспекты явления Христа. Потом, на следующем сеансе, который касался уже наших тем, Сет неожиданно добавил: «Вы можете получить больше информации об Иерусалиме или Христе сейчас или когда захотите. Вы можете получить книгу Христа, если хотите». Но тогда мы не были готовы к такому начинанию. Сеанс возобновлен также энергично в 23.33. Конец пометки. В терминах времени, эволюции, как вы ее понимаете, развивающееся сознание дошло до точки, где его так восхитили различия и разницы, что даже в небольших географических зонах собрались многочисленные группы, культы и народы. Каждый из них гордо доказывал собственную индивидуальность и ценность за счет остальных. Вначале, в этих условиях, рождающееся сознание человека нуждалось в свободе рассеяться, стать разным, заложить основу разных качеств и обрести индивидуальность. Однако ко времени Христа был необходим некий принцип единства, при помощи которого эти различия смогут также ощутить целостность и объединиться. Христос был символом зарождающегося сознания, хранил знания о потенциале человека. Его послание должно было разойтись за пределы времен, но это толкование дается редко. Христос использовал притчи, которые были понятны тогда. Священники у него были символом власти. Он обращал воду в вино. Но многие, считающие себя святыми, забывают о Христе на свадьбе и клеймят алкогольные напитки. Он якшался с проститутками и нищими. Его ученики вряд ли когда-нибудь стали отцами города. Однако многие, считающие себя людьми религиозными, отчаянно держатся за респектабельность. Христос использовал родной язык эпохи и по-своему выступал против догматических идей, а также против храмов, которые притворялись вместилищем священных знаний, а сами интересовались деньгами и властью. При этом многие, считающие себя последователями Христа, отворачиваются от отщепенцев, которых он сам называл братьями и сестрами. Он утверждал реальность индивида выше любой организации, понимая при этом, что какая-то система необходима. Все его послание было о том, что внешний мир – воплощение внутреннего, что Царство Божие стало плотью. Потерянные Евангелия существуют на самом деле. Они написаны людьми из других стран в ту эпоху и касаются неизвестной жизни Христа, эпизодов, не вошедших в Библию. Они образуют отдельную систему знаний, которую могли принять люди с иными воззрениями, чем иудей той эпохи. Послания передавались другими словами, но они тоже отражали утверждение «я» и продолжение его существования после физической смерти. И везде подчеркивалась любовь. 23.52. Одно из Евангелий – подделка, то есть написано позже остальных, и события искажены, чтобы казалось, что часть из них случилась совсем в ином контексте, чем на самом деле. Но все равно послание Христа – это утверждение. Пометка. Джейн в трансе замолчала. Я вопросительно посмотрел на нее. «Я хочу спросить, какое Евангелие поддельное?» потому что нас наверняка будут спрашивать об этом в письмах. Ни Марка и ни Иоанна. Дальше я не хочу уточнять по особым причинам. Хорошо, неохотно согласился я. В ту эпоху Христос объединил сознание людей так, что это сказалось на всей истории. Сознание Христа не было изолировано. Я сейчас говорю вашими понятиями. Это же сознание породило все ваши религии, то есть разные структуры, в которых люди разных эпох могут самовыражаться и развиваться. Религии всегда начинаются с доминирующих убеждений, высказанных на языке эпохи, а затем расширенных. Это духовная сторона эволюции человека. По мере развития и изменения вида, структуры идей, энергетической и ментальной жизни стали намного важнее, чем физические аспекты. Это конец сеанса. Мои сердечные пожелания вам обоим и хорошего вечера. Большое спасибо, Сет. Это было крайне интересно. Спокойной ночи. Сеанс завершен в 0 часов 2 минуты.